тут-то ко мне пришла мыслишка заработать на этой самой психологии. «Надо заработать на телепатии», — сказал я. «На псевдо?» — уточнил Олег. «Безусловно». «Необходимо подумать», — сказал мой друг, и прямо со стула сполз на пол, лег, раскинув ноги в драных шлепанцах, из чьих прорех торчали пальцы с длинными коричневыми ногтями. «Гимнастика йогов», — пояснил, закрывая глаза. «Поза трупа. Представляешь птицей себя, орлом, парящим в небе. Ты сиди». Я сидел, размышляя. Товарищ мой явно тронулся на своих авангардистских штучках и всяких японо-индийских богах и религиях. Но это, в общем, меня не смущало. Во мне он вызывал грустный, болезненный интерес, какой обычно и вызывают всякие чудаки. Но надо отдать должное, что помимо всех своих вывихнутостей, кое в чем он мыслил ясно, здраво, с учетом многих жизненных тонкостей, и дело с ним можно было иметь вполне. Минут через 15 Олег, сморкаясь и с хрустом разгибая суставы, встал. «Полет закончен?» — спросил я, в общем, заинтригованный. «Вот что», — осоловело, глядя в угол, сказал он, — «идея есть. Ты приходишь, ну, куда-нибудь, ну, ресторан, компания, заводишь разговор, парапсихология, телепатия, скептики, конечно, ну, говоришь, есть знакомый, угадывает мысли на расстоянии, не верит, споришь, 100 рублей». Ну, вытаскиваешь колоду карт, выбирайте. Тянут туза пик, к примеру. Идешь к телефону, набираешь номер, даешь трубку. Тот спрашивает: «Олега Сергеевича?» Я говорю: «Да, он. У нас тут с вашим товарищем спор. Вы телепат. Понимаешь?» Ну, я ломаюсь, тот, естественно, настаивает. «Какую, мол, карту вытащил?» Отвечаю: «Туз пик». «100 рублей? Ну, пополам». «Ты чего?» — не уяснил я. «В самом деле телепат?» «Я хочу достигнуть», — вдумчиво сказал Олег. «Йога дает много». «Что-что?» «Путь к совершенству долог, но когда он пройден, дух может стать свободным от тела». «Это когда помрешь, что ли?» — спросил я, разбегаясь в мыслях. «Да нет же!» — расстроился Олег от моего непонимания. «Ты можешь покинуть свою оболочку, ну, на час, потом вернуться. Свобода, ясно? Дух твой не ограничен в перемещениях во Вселенной. Звезды, луна, космические корабли? Ха-ха! Как жалко и нелепо все. Есть два пути к познанию. Познание через моторы, бензин, лекарства, книги и углубление в себя, раскрытие в себе вселенской силы, чья мощь...» «Ракеты. Что? Тело?» Он погладил себя по загорелому волосатому животу. «Кокон. А дух — это прекрасная бабочка. И, покидая тело, она делает нас свободными истинно. Тут есть неувязки с буддизмом». «Ну так насчет...» — осторожно перебил я. «А, — вспомнил Олег, — значит так. Олег Сергеевич, туз пик. Алексей Иванович, дама крестей. Короче, кого подзовешь к телефону, отчество — масть, имя — карта». В величайшем восхищении я потянулся к стакану, намереваясь поднять тост за светлую голову своего приятеля. Но водки уже не было. Кончилось. Владимир Крохин.